эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 12 ноября 2020 года, четверг. На Народном славянском радио начинаем живой эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева и Майя Караваева с темой подключения к потоку буквицы. Выпуск третий «Сила рода». Здравия, Майя! Добрый вечер, Елена. Приветствую всех радиослушателей. Рада встрече с новыми участниками и с теми, кто уже традиционно приходит на наши встречи. Как обычно, напомню нашим слушателям, что мы ждем и принимаем ваши вопросы в чатах, которые относятся к Народному славянскому радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/ то есть косая черточка Слав Радио. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Мы продолжаем разговор с Майей о подключении к потоку буквицы. И сегодня мы узнаем, как принять силу рода, где взять волшебные ключики, открывающие двери к наследию предков, и услышим очередной сказ Майи про буквицу. На этом я передаю микрофон. Майя, начинай. Благодарю, Елена. Сегодня уже у нас с вами не первая встреча, и, казалось бы, уже мы много сказали. И вы знаете, анонсы публикуются заранее, но в день встречи я задаю, вопрос, о чем важно сказать именно вот в этот день, в этой ситуации. И поэтому сегодня поговорим и об этой ситуации тоже. Почему именно сейчас важно изучать буквицу, причем стабильно, системно, не разовый такой подход, а прямо глубокое погружение и изучение. Когда мы изучаем буквицу, проживая ее, включаем свое внутреннее ведание в состоянии покоя или умиротворения, то каждая буквица, открытая изнутри, когда мы рисуем интуитивный рисунок, когда мы смотрим, где это встречается в жизни, она является тем волшебным ключиком, который помогает нам даже в данной ситуации. Понимаете, в чем дело? Сейчас очень важно повышать свои вибрации, потому что сейчас такое у нас идет время. Но мы не роботы. Мы не можем по щелчку всегда находиться в состоянии безусловной любви, в состоянии радости, в состоянии такого вот счастья. Но когда мы берем на себя такое родение, постигать знания предков, постигать буквицу и подходим к этому не наскоком, я сейчас выучу значение, это все, нет, а открываем изнутри, включая наше ведание, нашу природную мудрость, открывая то, что в нас уже заложено Богом, тогда наши вибрации, они постоянно находятся на более высокой, так сказать, буквице. Это чистая энергия, и она нас поднимает. Шелуха отпадает. Я прям сегодня даже на слайдах сделала такие, чтобы основные записи выписала, чтобы можно было это прямо сфокусироваться на этом. По поводу силы рода. Сегодня у нас такая интересная тема. И я бы хотела подойти со стороны сказкотерапии. Когда мы читаем или слушаем таких вот мужей уже, серьезных, волхвов, которые нам говорят о роде и то, что нам нужно сделать. И это все прекрасно и замечательно. Но понимаете, в жизни сейчас я, например, по пальцам одной руки могу пересчитать действительно семьи, рода, где вот они такие сильные, где вот уклад сохранен на протяжении из тысячелетий, последних столетий и последние 100 лет, и оно идет и передается, да, и где женщина на своем месте, и где мужчина на своем месте, где они радеют вместе. Это настолько сейчас большая редкость, и это наша действительность. Это не плохо, не хорошо, это просто так есть. И потому перед нами стоит задача, ведь в каждом роду был негативный опыт, то есть брошенные дети или там какое-то предательство, брошенная жена или еще какие-то вещи тяжелые, да? А как это тогда принять? Как с этим жить? И для многих людей вот этот вот вопрос вообще рода, он является очень непростым, потому что и для меня точно так же это было. Я, как говорится, имею право это сказать, потому что у меня была точно такая же ситуация, и мне было трудно даже посмотреть в эту сторону. Но, понимаете, жить-то с этим еще труднее, и потому я, особенно когда вот ушла из жизни моя бабушка, бабуля наша любимая, она была молитвенницей, как она у нее не было там молитва слова или еще чего-то, то есть она молилась своими словами напрямую к Богу. Вот как она чувствовала, как она ведала, так она и молилась. И когда она ушла, мы все ощутили очень серьезно, что вот за нас никто не молится, так как бы вот нет этой защиты. И, ну, я с женской стороны, конечно, сейчас про это говорю, да. И у меня началось, а так как я уже была сама мама, у меня началось движение в этом направлении. То есть ведь задача женщины, матери, быть берегиней своей семьи, быть берегиней своих детей. И очень много ответов я нашла в сказкотерапии. В сказкотерапии говорится о том, что есть так называемый подвижный слой рода. Это 7 поколений, с которыми мы знакомы в жизни. Это в том числе и наши дети, и внуки, но и это наши родители, бабушки, дедушки, прабабушки. Вот это и мы. Вот это примерно 7 поколений, которых мы в жизни знаем. Ну, в том числе, конечно, и дяди, тети и так далее. А есть более глубинные слои родовые, которые род — это ведь энергетическая структура, которая была тысячелетия. И обычно то, что сейчас, вот, как говорится, на поверхности, и то, что, как у айсберга, да, и что там, это огромный слой. И ранее, вот мне очень нравились легенды на Алтае, например, вот когда шаман входил как бы вот в семью, в род, и приглашал душу, которая нужна для этого рода, чтобы гармонично семья, вот род мог развиваться. То есть приходил ли мастер, или берегиня, или целитель, вот тот, кто нужен был. Я думаю, что и у волхвов в нашей славянской традиции было примерно то же самое. То есть приглашение души и принятие уже той души, которая нужна роду и семье. Здесь очень много у нас перекликается общего. И вот когда мы начинаем просто даже мыслить в эту сторону, я вам хочу сказать, что редко в каком роду нет Чернобылей так называемых. То есть, возможно, кто-то не говорит там про тайны, про какие-то, но все равно, как говорится, фонит. И вот эти вещи закрываются большим количеством добра. Это буквица «добро». Она нам говорит, что просто делайте добрые дела и ни на что не надейтесь. Просто это ваш шанс. Вот вы делаете для другого человека, но при этом вы сами очищаетесь, вы сами поднимаетесь, ваши вибрации поднимаются, вы как личность растете, вы идете по духовному пути восхождения. Поэтому, конечно, каждому из нас знакомы какие-то эмоциональные реакции на те и другие негативные проявления каких-то людей в роду. Но пришло время как бы вот духовно возрасти, подняться на уровень повыше и понять, что каждый человек пришел сюда со своей задачей, на воплощение. Кто-то пришел за негативным опытом, и он его получал, да, вот в такое вот тяжелое время. А мы сейчас пришли за удивительным опытом, когда мы как бы вот родились в темное время, мы живем в переходный период и своими действиями создаем еще фундамент для нового светлого времени. Это действительно колоссальный опыт для каждой души, и это путь духовного восхождения. И поэтому, если мы безэмоционально начнем относиться к негативному опыту, который был в роду, понимая, что они жили так, как они могли, иногда просто выживали. Если бы они знали, что можно жить по-другому, то они бы жили по-другому. Но они этого не знали. Они не могли по-другому. Они вот, у них получалось только так. А у нас есть выбор. У нас действительно есть выборы. И вот буквица – волшебный инструмент, которым, конечно, нужно научиться пользоваться, который это глубочайший инструмент. И не с одного раза она открывает всю глубину. Но если мы радеем, то у нас получится. И сегодня я расскажу вам как раз о том, как мы его можем применить. Итак, буквица – это работающая система, которая показывает и задачи возраста в том числе, и помогает наладить, очиститься как бы вот от чужого, от наносных вирусных программ. И даже удивительно, но буквица помогает как бы наладить лад, да, вот наладить свое дело. То есть это не слово «бизнес» и не понятие, как мы привыкли, как бы, ну не мы привыкли, а в старом мире привыкли говорить, да, ничего святого, то есть ничего личного, вот это примерно из того, а как по-другому? А давайте мы попробуем взять наследие предков и сделать по-другому. Ведь для нас уже все приготовлено. Теперь хотела еще сказать такой момент. Многие люди считают себя уже проснувшимися. И вот как? Вот мы начали что-то понимать уже, да? Мы начали познавать знания, мы уже читаем статьи, книги, пытаемся это принимать. Но у нас получается... Нас как бы иногда сносит назад. И вот тут мы теряем это состояние, а зъесим. Мы впадаем опять вот туда. С одной стороны, для переходного периода неустойчивое состояние – это нормально. И некоторые начинают себя ругать в этот момент. А этого делать ни в коем случае нельзя. Потому что, ругая себя, мы опять принижаем свои вибрации. Лучше принять ситуацию как есть. Вот да, вот в очередной раз меня выкинуло в какие-то старые энергии. Но я уже умею по-другому. Какие мне шаги нужно сделать? И просто брать себе как Мюнхгаузен, да? Вытягивать, вытягивать и вытягивать. Почему наши действия, вот эти вот идет откат, как бы, да, и не приносят тех устойчивых результатов? Потому что мы вот в последних два раза, как на встречах, если вам интересно, посмотрите, пожалуйста, активное познание. То есть для того, чтобы действительно пошли качественные результаты, нужно не просто прослушать какую-то очень даже информацию нужную, полезную, да, нужно прописать, посмотреть, где это применяется в жизни, ведание свое включить, где это для меня, где это я могу применить с пользой и начать действовать. И вот каждый день приходит по капельке мудрости. И если мы вот так через активное познание эту мудрость не приняли, то мы, получается, сделали шаг назад. То есть мы за сегодня ничего, ну нам только кажется, да, вот работа, текущие дела, еще какие-то вещи, что мы куда-то там идем. На самом деле, конечно, мы не можем отказаться от материального мира, и нам нужно отделать наши дела, но каждый день нам нужно делать шаг на пути восхождения, иначе нас будет сносить назад. Вот об этом я хотела сегодня сказать. Далее, когда мы изучаем буквицу сначала, мы только ознакомились со значением, но мы не прожили буквицу. Через какое-то время есть такой момент, что она как будто бы выветрится. Но это нормально. То, что наш мозг не использует, то потихонечку уходит за другой информацией. Информации сейчас очень много. Поэтому желательно открывать это изнутри, желательно делать интуитивный рисунок, записывать свои мысли, вывешивать куда-то, чтобы глазки видели, и тогда это будет действительно работать. Просто глаза будут падать, и вы будете отлавливать это состояние, то состояние, которое вам нужно. И вот понимаете, в чем дело? Есть еще один момент, о котором мне нужно сегодня сказать. Некоторые, изучив буквицу, рунницу, другие, получив знания, у каких-то людей, как пошло такое, как возгордились. А это уход на теневую сторону сразу же. Или начали бороться с другими людьми. Вот вы это так, а вот это не так. Вот это слово надо писать так, вот это писать вот так. Энергия уходит просто в песок. Опять нет движения. По пути духовного восхождения нет шагов вперед, идет наоборот деградация. То есть человек участвует в таких дебатах, тратя свою жизненную энергию, проживая один день даже хотя бы вот в этом, делает шаги реально назад. И выбраться потом опять бывает очень тяжело. И у людей бывают действительно вот такие вот откаты тяжелые, вроде бы кажется, я столько делаю, я столько стараюсь, я столько это все делаю, прямо делаю, а ничего не получается. А не получается именно потому, что шаги нужны точные, которые ведут каждый день на ступенечку вверх, понимаете? Есть еще один такой момент. И вот мне это написала, ну, взрослая уже женщина, которая вот у нас сейчас на курсе учится. Она прямо так и написала. Вы знаете, я вот проживаю буквицу, я получаю вот эти осознания, изнутри получаю, но мне трудно и думать, и жить по-новому. Вот у меня это действительно духовный такой труд над собой. И сначала мы начинаем на вдохновении и на осознании, что уже по-другому нельзя. Вот в данный момент наша задача применить знания в жизни. А идем дальше. Мы на воле, на самодисциплине, понимаете? Потому что... И это касается любого, это не только буквицы касается. И еще один очень важный момент и данной ситуации, вот прям которая есть сейчас. Сама жизнь и ситуация нас подталкивает к тому, чтобы мы начали применять знания и умения, которые у нас уже есть внутри или которые мы уже наработали. Можно прямо так сказать, что можно вспомнить, что было наиболее эффективным, какие практики помогали, когда вдруг что-то сработало случайно или когда-то вот была какая-то кризисная ситуация, и, например, женщина вспоминает, ну вот, откуда ни возьмись, как говорится, какой-то заговор или еще что-то, какую-то вот она вот прям не поймет, откуда это взялось. Но она начинает это применять, и ситуация, наверное, случайно становится лучше. Вы понимаете, нас уже достаточно долго тренировали и давали нам всевозможные инструменты каждому. Так вот теперь это пришло время воплотить. И, конечно, ни в коем случае нельзя находиться в состоянии страха или там еще каких-то вещей. Вот, понимаете, буквица, она как раз в этом помогает духовно укрепиться, возродиться. Вот возродиться, то есть возродить себя для действительно новой жизни, для такой, как мы с вами достойны. Я бы хотела включить сейчас демонстрацию экрана. Так, сейчас, подождите секундочку. Я включу презентацию. Угу. И включу демонстрацию экрана. И мы уже с вами продолжим, как я люблю и с рисунками, с примерами. Так, сейчас, секунду. Вы видите мой экран, Елена? Да, да, все видно. Отлично. Так, сейчас я... А, вот сюда надо нажать. Угу. Итак, Вот в окончании, значит, того, что я говорила, про задачи, которые идут сейчас, то есть на данный момент побеждает тот, кто сохраняет свою энергию, свое состояние радости, спокойствия, умиротворения. Об этом мы говорили, по-моему, первая у нас была встреча, да, состояние буквицы «покой», умиротворение, подключение к потоку буквицы. Если кто хочет про это посмотреть, то, пожалуйста. Итак, побеждает тот, кто сохраняет здравомыслие и юмор. Даже наша русская поговорка говорит: смех силе брат. То есть, ну, например, да, можно тратить очень много энергии, сил, нервов на то, чтобы бороться, по сути говоря, с подневольными людьми, которые вынуждены следить там за этими масками, а можно под маской улыбаться, или чем ровнее вообще, тем лучше. Понимаете, просто сохранить энергию и сохранить здравомыслие, и все будет хорошо. А мы продолжаем. Итак, почему именно сейчас важно познавать буквицу и применять знания в жизни? То, как люди жили ранее, по вот назовем это так, по какому-то непонятному укладу, привело к тому, что мы сейчас имеем. И я не буду в это углубляться, но я хочу сказать следующее: чтобы получить принципиально другие результаты, нам нет времени вообще искать виноватых. И хотя, наверное, есть каста мужчин, воинов, защитников, которые занимаются этим вопросом, и они пускай этим и занимаются. Особенно женщинам нужно заниматься созданием лада в своей семье. И как это делать? То есть я могу предложить этому миру, да, только то, чем я владею сама, что я знаю сама. Для меня это, конечно, волшебный инструмент буквица. Который буквица — это знание, учение, которое основано на конах мироздания. То есть тут мы уже, как говорится, не ошибемся. Просто нужно брать, познавать, проживать и утверждать в жизни, и жизнь изменится к лучшему. Будут восстанавливаться родовые связи, потому что это буквица — это энергетические связи, и открываются действительно... Вот когда я писала книгу «Сказочная буквица», у меня были, как у человека, у любого сомнения, у меня немного было непонятно. Но тем не менее было ощущение, что я находилась прямо в родовом канале. Он такой достаточно широкий был, шире моих плеч. И просто я записывала то, что мне приходило. Я знаю, что многим людям сейчас приходит своя информация относительно своего дела, когда начинают проживать буквицу, понимаете? Когда по-настоящему начинают с этим соприкасаться. Итак, буквица может нам подсказать, где нам безопасно. То есть я во многих рисунках, вот даже сейчас вы увидите сами через некоторое время, когда я буду показывать детские рисунки. Поймите, пожалуйста, что мы на детском курсе, на детско-родительском курсе даже не касаемся темы светлых и темных сторон буквицы. Мы этого даже не произносим вслух. Этого нет нигде. А в рисунках это есть. Просто в детских рисунках даже это есть. И здесь мы тогда понимаем, что значит, даже дети понимают, на какой стороне им нужно быть, что им нужно делать. Открывается вот это знание изнутри. Итак, буквица помогает нам сохранить состояние умиротворения. И каждому помогает совершить вот этот его переход из одной эпохи в другую. И помогает она, как раз в помощь идут вот эти светлые и теневые грани буквицы. Эта ситуация на данный момент похожа на такую, что переход начался, и мы стоим уже на мосту. И нам нужно приподниматься повыше, то есть на уровень душ. А зачем это мне нужно? Почему эта ситуация случилась в моей жизни? Почему я ее к себе притянула? Что мне нужно понять, понимаете? Ситуация или болезнь, неважно. Сейчас выходит, идет еще один удивительный процесс. Те вирусные программы низкочастотные, они уже не соответствуют энергиям нового времени. И они выходят. И если человек боится и думает, что это вот болезнь, я провалился, там еще как-то, то это можно застрять в этом надолго. А если подойти к этому осознанно, прорисовать, написать, принять просто, вот как оно есть, да, выходит и пускай выходит. Это только прошлое, это уже относится к прошлому. И потихонечку сформировать новые мысли, новые установки смысловые, буквицы прописать, как далее будет в моей жизни. И оно закроется. Не будет вот этого больше прыгания на граблях. Понимаете, как это ценно? Мы можем остановить эти вирусные программы, и они не перейдут на наших детей. И вот когда человек только начинает родить, мыслить, проживать вот буквицу, то, конечно же, он получает свои собственные подсказки по той ситуации в жизни, в которой он находится. И они обычно, так скажем, не шаблонные и своевременные. И, конечно же, буквица и ее проживание, вот эта высокая энергия помогает не выйти из-под страха, из-под деструктивных программ, из эгрегоров. И вот я вам хотела привести такой пример. Василиса Окунева. Ура! Аз есмь! Случилось! У меня произошел прорыв подсознания в сознание. До сегодня я не была аз есмь. Сегодня я почувствовала состояние аз есмь. Я перед началом рисования пропела буквицы первой строки. И то, что я почувствовала, передала на рисунке, имеется в виду аз. Я как семечко, как яйцо. Корешок аз тянется с небес всегда, как пуповина. Она с самого моего рождения. Я всегда имею поддержку неба, рода небесного. Я всегда была многомерная, но забыла об этом. А второй корешок в земле укоренен предками, родом. Я всегда получаю поддержку рода. За мной всегда целый род. Это такое обогащающее открытие. Такое расширение. Есмь. Есмь открывает зеленым цветом вокруг меня множество миров и мерностей. Это движение, рост, расширение, погружение во все стороны сразу. И я вылупляюсь, как птенец из своих старых представлений о себе в новый радужный многомерный мир Вселенной. Выхожу в космос. Какой на самом деле внутри меня? Ура! У меня сегодня праздник. Вот этот человек проживает буквицу. Милена Новикова. Еще проживаю буквицу Есим. Точнее, идет внутренняя работа. Мысль, которая меня разбудила. Отчество. Звать, величать. Раньше я слышала такую фразу. Как тебя звать, величать? Очень непонятно. Но далее пошло как бы разворачивание, расширение мысли. Это же аз. Он уже изначально величественен. Да, это же аз есмь. Никогда не понимала фразу «человек – венец мироздания». Как тот, кто портит все, к чему прикасается, может быть венцом. Он человек-потребитель. Но если этот человек аз есмь – венец мироздания, другой уровень жизни, осознанность, другое отношение ко всему, что окружает нас, ответственность. Аз есмь, творец и всего венец. Вот это как раз состояние расширения, когда мы расширяемся до других мерностей. И вот вернемся к светлой и теневой стороне буквицы. Итак, посмотрите, какое чудесное у нас дар. Начал это Станислав Жаров, его поддержал Андрей Ивашко, затем Василиса в своих трудах тоже этой стороны касается. И я им благодарна всем очень. Сначала я не придавала значения, ну то есть невозможно же всего сразу охватить, да? Но проживая буквицу, я вдруг почувствовала на себе, что некоторые буквицы я проживаю очень легко, некоторые буквицы даются мне не так легко, А на каких-то я даже перебаливала, понимая, что вскрылись вот какие-то мои старые мысли пришли, какие-то старые обиды вскрылись. Что это со мной происходит? Я задавала себе такие вопросы. А почему эти мысли вдруг образовались? И вот тогда уже постепенно, подходя вот к этим удивительным особенностям буквицы, я поняла, что я хочу это прожить. И было немножко, как бы, ну как сказать, не всегда ведь хочется разгребать завалы, правда? Думаешь, ну можно же без этого прожить? Можно. Просуществовать особенно. А вот прожить на полную катушку, так, чтобы расширялись мерности, то так, чтобы мы действительно превращались в творцов своей жизни, я думаю, нельзя. И вот такую интересную штуку я для себя открыла. Вот если вам будет созвучно, я буду очень рада. Но это, конечно, как исследование. Вот посмотрите, друзья, вот у нас была другая эпоха. Там были свои законы, там были свои шаблоны, привычки, слова и прочие вещи. Вирусных программ очень много. Ну, с детства, например, мы приходили в школу, и там добрая учительница говорила: «Что ты говоришь всякую ерунду? Зачем тебе это надо? Вот тебе сказано вот так вот сесть, вот так сделать». Вот, вот понимаете, этого же очень много было в жизни. Может быть, они не умели по-другому. Неважно. Мы сейчас взрослые люди, а через это как через грязное окно смотреть на мир, да? То есть ты бы хотела что-то сделать, а тебя вот ну, что-то держит, и ты не можешь понять, что такое, почему. То тяжесть, то какие-то сомнения, то еще какие-то вещи. Вот это и есть вирусные программы. А как же мы их можем выудить? А очень просто. А у нас ведь есть теневая сторона буквицы. Мы ведь можем этот волшебный инструмент использовать, просто сказав себе, что я сюда пришла за тем, чтобы это вообще-то прекратить. Я уже это прожила, я поняла, что это мне не нужно, мне это не интересно, ни счастья, ни здоровья мне это не принесло, вспомнить вот это все дело, ну какие-то мысли там записать, да? А потом перейти к новому, потом, опираясь вот на эту светлую сторону, использовать ее для формирования своего собственного уже характера, своих собственных мыслеформ, своих собственных установок. Мое, как я теперь вправе, как я решу, так и будет в моей жизни. Пример. Буквица АЗ. Не будем далеко ходить, начнем прямо с АЗ. Теневая сторона. Гордыня, жажда власти, признание, господство, самовлюбленность, желание подчинить себе весь мир, главенство, контроль, безверие в себя, в свои силы, самоуничижение, другая как бы крайность, да? Робость, отсутствие жизненного импульса. Но ведь очень много женщин и мужчин тоже, вот внутренний контролер, чтобы сделать правильно, да, или там вылезти как-то там за счет другого, кто-то начинает говорить, и там и другому нужно вякнуть, чтобы себя показать. Понимаете, это вот это ведь кругом. То есть посмотреть, а оно ведь мешает. Прежде всего, мне в жизни мешает. Так если я осознанно пройду, вот оно мне зачем? Вот это вот гордыня. Это как на табуреточку встать и кукарекать, понимаете, чтобы меня все услышали, чтобы все обратили внимание. Зачем это мне в моей жизни нужно? Пускай у меня лучше будет готовность жить, любить, творить, принять окружающий мир таким, какой он есть, и преобразить его, по крайней мере, в своей семье, в своей жизни, в своих отношениях. Да? Желание единения с миром, сохранение связи с истоком, с Творцом. Это просто как пример. А я уже могу сделать свои собственные установки. Понимаете, как интересно? И вот тогда получается, когда мы как уже без инфантилизма и как взрослые люди, мы понимаем, что да, это духовный труд, но какие будут блага освободить жизнь от этого мусора, используя наработки таких, ну, такие наработки по буквице, какие эти блага будут для семьи, для наших детей? Это ведь, такая, как говорится, такой труд, он ведь в радость. И да, пускай будет непросто в какие-то моменты, но игра стоит свеч. Понимаете? Я вас вот к этому призываю, кому это созвучно, кто готов получить силу рода. А почему мы ее не можем получить? А если человек страдает гордыней, как вот из этого примера? То есть, увеличив его силу, значит, увеличится его страдание. Он еще не готов творить, он не готов делать добрые дела, он не готов родить во славу рода. И ножкой топает на своей табуреточке, да? Дайте мне нужна сила, зачем? Ты что будешь вытворять с этой силой? Вот ведь какие интересные вопросы открываются, понимаете? И вот детский рисунок, еще раз напоминаю, а мы не на детском курсе, то есть семейная школа буквицы, мы не произносим, даже не произносим, что есть светлая сторона буквицы и есть теневая. И вот мы видим рисунок. Богдан Сербо, по-моему, 11 лет. Буквица Ижей. С одной стороны это хаос, с другой стороны это гармония. Ну вот ведь ребенок нарисовал, и он это уже понимает, и он это видит в жизни сейчас, понимаете? И это ведь его духовное восхождение. Посмотрите, где хаос, солнце внизу, оно совсем внизу. И люди растерянные, и деревья вырубленные, и все как попало. А где гармония? Деревья посажены. Люди радостные, цветы разноцветные, птицы летят, солнце светит и согревает. Еще один рисунок, Алёша Кольцов. Буквица «Земля» обозначает землю. Еще она разделяет два мира – зла и добра. Со стороны зла видно, как земля страдает, деятельность неразумных, невежественных людей. Со стороны добра процветает благодаря деятельности азов. Использование этих экотехнологий, посадка лесов, очистка рек, озер. И не берут от природы излишки, то есть берут столько, сколько нужно. Вот понимаете, сейчас, когда разрушено в образовании, вообще нет никакой дополнительной работы, ну только даже уроков-то толком нет, а уж какой-то морально-нравственного работы с детьми совсем нет. Мы возвращаемся к тому, что учителя, семья становятся главными учителями детей. И это нормально, так было всегда. Но, конечно, не знаешь, как, что делать, что конкретно делать. Вот мы делаем. Мы просто проживаем, изучаем буквицу с детьми. Мы разговариваем с детьми, обсуждаем сказки. Мы вместе с детьми рисуем рисунки. И самое главное, нет правильного и неправильного. Мы принимаем все рисунки, все мнения, они все имеют право на жизнь. Светлана Пыстина. Мое видение буквицы в еде. Ее зеркальное отражение буквицы Я. В ней солнце находится в затмении. Внутренние процессы деградируют. На голове такой личности формируется корона, которая питается внутренним непроявленным солнцем. Энергия короны начинает служить чужим эгрегором. Такое состояние деструктивно и обрезает связи с родом, то есть лишает человека его силы. А буквица в еде наполняется божественными энергиями, которые дают истинное ведание, и оно питает родовые корни и расширяет сознание бытия. Вот, пожалуйста. Опять же, не было произнесено ничего про светлые и теневые грани буквицы. Светлана Пыстина, она уже на пенсии. А там вы видели детские рисунки, да? И вот они показывают, как оно есть. И мы можем использовать этот волшебный инструмент, чтобы не спеша, не торопясь, пройти, проработать, трансформировать в свет и качественно изменить свою жизнь. Итак, сегодня мы говорим о буквицах шестой строки, о буквицах высшего порядка. Прими божественное, передающееся по наследству. То есть мы наступаем след в след. Ключи от этих буквиц – это родение во славу рода и уважение, почитание предков. Как вы понимаете, сейчас с этим тоже можно сказать беда. Но это началось еще, наверное, в советское время, даже где-то разъединение, как-то семей, а уж после 90-х годов это и тем более все началось. Но вы знаете, я такого придерживаюсь мнения, когда маятник или качеля резко уходит в одну сторону, ну прямо уже вообще до агонии, то наступит момент, это физика, да, когда силы вернут ее в другую сторону. И вот тогда, как и сейчас это уже происходит, люди начинают искать, а как по-другому? А вот так по-другому. Итак, буквица Арь. 38 лет. Вы видите Аз и посох, как у Деда Мороза. Что же это может быть такое? Значение буквицы Арь – это тонкая взаимосвязь небесного и земного. Я же говорю просто. В 38 лет Азу, вы видите буквицу Аз, да, дается сила. Приходит сила. Приходит сила рода. Кому-то больше, кто достоин, кто радеет, кто трудится во славу рода, да, кому-то меньше, для того, чтобы не наделал бед. Но, тем не менее, каждому дается. И вот, что же мы делаем потом? Я уже сегодня говорила, что пришло время применять те способности, которые в нас уже есть. И, возможно, были какие-то случаи, когда мы их применяли, ну, спонтанно, случайно. Но не было другого выхода. Вот сейчас его тоже нет. И мы начинаем тренироваться. То есть мы начинаем потихонечку, а кто-то не потихонечку, применять эту силу, как бы пробуя. Как вот здесь показано, юноша пробует. То есть он не входит в это пространство, буквица «эду», да? То есть мы уже чуем, чуйку мы включаем, мое, не мое. Подходит мне это на данный момент или не подходит? Пойду я за этим человеком или не пойду? Только возьму его какие-то вот мысли, которые мне созвучны. И вот таким образом мы сонастраиваемся, мы тренируемся. И когда-то мы понимаем, что состояние Ом — это божественное сияние, которое мы можем принять, находясь в определенном, как бы немного измененном состоянии. То есть нам надо сонастроиться с истоком, с высшим или с родом, задать такие вопросы. А как я могу поступить по-другому? Что я могу сделать вот в этой ситуации? Подскажите мне, я готов это воплотить. И мы получаем ответы. А далее идет буквица Йин. Мы учимся формировать через образ. Мы помним, что у нас сейчас ситуация многовариантная. И какая бы она ни была запутанная, ровно в одном шаге есть какой-то выход. Обычно теперь он не шаблонный, как я уже сегодня говорила. Но опять же нам нужно измененное, другое состояние. Может быть, у кого-то это состояние похоже на такую молитву обращения, да? У кого-то это состояние похоже больше на такую медитацию, но отстраниться от быта, от каких-то мыслей чужих, от потока чужой информации и остаться наедине с собой. И вот когда мы входим в это состояние, оказывается, особенно если это в семье, мы не один человек, да, а вот с семьей мы можем сотворять через образ. И он через какое-то время, если наши мысли чистые, если благодатное наше намерение, то оно воплотится в действительность. И чем чище наши мысли, тем лучше будет на это воплощение и свершение. И вот когда мы уже прошли вот эти осознания, когда мы уже потренировались, нам открывается удивительный ключик, буквица Уди, божественная, передающаяся по наследству. Но опять же, передающееся не всем, а тем, кто достоин взять и применить во благо. Вот, оказывается, какие удивительные вещи нам открыты. Вот что нам рассказывает буквица. Это буквицы высшего порядка. И к ним, конечно, еще нужно проделать 37 качественных шажочков, чтобы подойти и принять эти знания и воплотить их на земле. И вот, дорогие друзья, мы есть надежда наших родов. То есть даже если наши рода, многие, да, вот если я очень во многих рисунках деревья, корни, но мы понимаем, что многие наши эти деревья, они были повреждены, можно так сказать, и мы похожи на эту зеленую веточку, которая тянется, может быть, она еще не такой толстый ствол, да, то есть как маленькая веточка, но тем не менее, даже само наше родение, стремление, желание сделать эти шаги, уже род готов давать, понимаете? То есть сила и помощь даются тем, кто радеет и созидает. И вот здесь, когда мы обращаемся, как я говорю, вот не вот это суеверное обращение, а обращение, вот у меня недавно был разговор, как бы вот с моей бабушкой даже, она применяла вот в своих обрядах, ну, как это сказать, заговоры и так далее, с травами могла работать. И я как-то не смотрела раньше в ту сторону. А вот недавно совсем мне приходит такая мысль, осознание, проживание, что я не хочу закрывать эту дверь. И если бабушка мне, если мне нужно будет, то я могу присоединиться и получить, и попросить эти знания. Понимаете, вот мне 49 лет, и почему-то до этого времени я вот жила и жила, даже не помнила. А вот возникла такая ситуация, а бабушка меня лечила. И прямо от очень серьезных вещей. А почему, собственно, нет? Почему я не могу воспользоваться этим знанием, понимаете? Ну, это вот просто из последних таких событий, да, которые вот прямо сейчас происходят. Так вот, каждый род заинтересован, чтобы его потомки были достойными людьми, достойными человеками, а не потребителями, которые не готовы сотворять. И вот если вы хотите, чтобы у вас прибыла сила, мощь, занимайтесь детьми. Занимайтесь детьми буквицей. Это даст такие мощные всходы и результаты. Вы удивитесь, как изменится ваша жизнь. И я бы хотела пригласить в семейную школу буквицы. У нас дополнительно идет набор 15 ноября в две группы, где будут взрослые дети и где будет группа живопись. То есть в живописи, ну, вообще можно и только взрослым, и в том числе вместе с детьми. Обучение в семейной школе буквиц идет 7 месяцев. То есть у нас по одной строчке, то есть по 7 буквиц в месяц мы изучаем. 3 дня на одну буквицу. Сначала мы смотрим сказку, а затем мы смотрим занятия по буквице. И далее у нас третий день – это числовое значение, ну или дополнительные какие-то вещи. А вот таким образом это происходит. Я приглашаю всех, кому созвучно. Наберите, пожалуйста, семейная школа буквицы ВКонтакте. И группа откроется. Или найдите меня, пишите личное обращение. А сейчас я бы вам хотела прочитать сказ про буквицу Оди. Но я вернусь вот на этот рисуночек. Посмотрите, пожалуйста, внимательно сначала на буквицу Н. Вот буквица Н, она похожа на печатную букву А или на ракету. То есть вот такое простонародье, да? То есть мы формируем образ и как ракета отправляем его как бы на небеса, наверх или к нашему роду за поддержкой, за помощью, за благословением. А почему я остановилась на этом моменте? Потому что это сейчас будет в сказе. чтобы вы поняли, да, то есть сказ про буквицу Одди, про божественное, передающееся по наследству. Смотрите, буквица Одь похожа на мешочек с подарками, радовалась Ладушка. А что это за подарки? Девочка задумалась. Помните, как мы сформировали образ нашей заветной мечты и отправили его к небесам на ракете с помощью буквицы Ень? Конечно, помним, ответили дети. На небесах происходит наполнение мудростью рода, знаниями предков, усиливается образ, чтобы стать материальным. Нам помогают взять все самое ценное, важное, основное, чтобы мы это в жизнь воплотили и утвердили, поведала Виест. Наследие мудрости рода прими, познай, прояви, в жизнь воплоти. Как здорово, это чудо! И так просто, отправил ракету на небеса. Все тебе приготовили, только возьми и скушай, сказала Ладушка. Не так все просто, Ладушка. Если бы было так, как ты говоришь, это бы очень губительно было для человека, поведала Виест. А почему губительно, удивилась Ладушка? Посмотри на зверей в зоопарке. Им все дают, всем обеспечивают. А могут ли они сами что-то сделать? Прожить без бодачек, без своих себя и своих детенышей прокормить? Не могут. Но ведь мы не в клетке, не могла понять девочка. В том-то и дело, что многие люди как в клетке, потому что не свободны. Зависят они от гаджетов, от сигарет, от прочих удовольствий. Забери это все у них. Такая злость полезет. Слепы не видят, что их путами окутали или спят пока. Наши родичи хотят, чтобы мы были сильными, могучими, чтобы дух наш свободный пробудился. А как это сделать? «Тренироваться будем», — сказал Радомир. «Верно, Радомир, потому что душа и дух в мешочек заветный нам кладут в том числе и испытания. Через испытания пройдем, силу свою вернем, добро утвердим и мир возродим. На небесах происходит нужное для тебя наполнение, накопление, на землю стечение, в жизни утверждение и проявление». По капельке стекает мудрость, знания предков передаются, может и во сне, чтобы мы спокойно могли принять, обдумать, а проснувшись, воплотить за день. А на следующее утро просыпаемся и снова капельку мудрости получаем, делаем еще шажок вперед, поведала Виеста. Получается, когда я сплю, душа моя летит на небеса и выбирает лучшее для меня. А когда я просыпаюсь, я это в жизни утверждаю, размышляла Ладушка. Да, возможно, согласилась Виеста. Человек проснется, укрепится дух. Через прохождение испытания сила прибудет. А что дальше? Спросил Радомир. А дальше откроются новые, более интересные, многогранные задачи. Нужно набраться опыта, силы, уверенности, чтобы их решить оптимально, ответила Виеста. Как это оптимально? Спросила Ладушка. Не торопясь и все нужное да важное успевая, приходит к новой задаче спокойно, уверенно, не тратя слишком много сил. Тем более не усложняя себе путь волнениями, сомнениями. Решил – иди и воплощай. Знай, когда произойдет наполнение, количество естественным образом перейдет в новое качество. А как это? Нельзя построить добротный дом из 3 или 10 бревен, но незачем и 1000 деревьев убить. Нужно тебе, например, 50 хороших бревен. Возьми, качественно по-хозяйски обработай, просуши, чтобы дом твой был крепким и стоял долгие годы. А за это время ты фундамент подготовишь, соберешь все нужное. И когда все будет готово и собрано, ты приступишь к строительству своего родного дома. Когда дом поставишь, войдет в него хозяйка, женушка твоя и начнет творить новое наполнение. Создавать в доме уют, красоту, тепло, подготовит все для прихода новой жизни. Связанные узами, благословленные родом, будете вы жить, поживать и добра наживать. Вот такой удивительный сказ. И хотела бы прочитать, сегодня написала Василина Окунева свои мысли. Я делала первый подход к изучению буквицы 3 года назад, самостоятельно прописывая перышком буквицы, изучала образы, размышляла о них. Все делала от головы. Этой осенью интуиция вывела меня на школу буквицы Майи Караваевой не случайно. Я работала с родом, со здоровьем, искала ответы, и они пришли из глубины. Осталось их взять да применить. Но все, что голова могла понять и взять, она уже сделала, и мне открылся новый уровень постижения буквицы через интуитивное рисование, через образы, через сказки, через чувствование. Я учусь в мастерской Влады Заболоцких живопись. Чудесная, радостная, светящаяся творческим потоком мастерица цвета, красок и состояний ведет нас к познанию буквицы. Здесь через общение со взрослыми людьми, с детьми открывается настоящий мир буквицы. Через ведание, через рисунок, через ассоциации, через проживание буквиц в потоке и даже в танце. Буквица оживает. Теперь она не просто 49 символов со смыслом, она теперь иконы мироздания, подсказки предков для жизни. У меня за 2,5 месяца произошли очень удивительные и радостные события в жизни и по здоровью, и по профессии. Главное теперь пазлы жизненных задач, событий, ситуаций, людей выстраиваются в узор. Проявляется ясность в происходящем, открывается мой дальнейший путь. Я хотела познать мир, а начала познавать себя. Хотела изучить теорию, а сама не заметила, как начала практиковать. Низкий поклон им благодарю. Ну, в общем, понятно. Хотела показать несколько рисунков Василины, которые вот она рисует. Это буквица «Покой» и «Ведание». То есть, когда мы находимся в состоянии умиротворения, открывается наше ведание. Буквица «Добро» и буквица «Есть». Свой собственный мир. Татьяна Кабицкая-Ткаченко. Земля как отражение сияния человека на земле. Земля как отражение сияния человека. Это состояние показывает, вот когда мы на земле, на своей, начинаем что-то делать, сразу же мы чувствуем отклик, тепло, сразу происходит вот что-то такое удивительное, да, что земля действительно живая, и она начинает нам отвечать. И вот идут вот эти корни, про которые я уже сегодня говорила, которые в любом, вот буквица живот, да, то есть сама жива питает любое растение, маленькое, большое или человека. Ну вот, друзья, сегодня получилась вот такая презентация. Да, и сказ. Я думаю, что мы можем закончить нашу демонстрацию экрана, остановить нашу первую часть вот на этих удивительных событиях. Благодарю вас за внимание. И готова ответить на ваши вопросы. Да, благодарим Майя. У Светозары Евдокимова и группы «Аура мира» есть такая песня, в которой поется «Силу рода принимаю, ясным солнышком сияю». И действительно, сила рода, она дается каждому человеку изначально, и она по жизни присутствует в нас. Просто раскрывается она по мере предназначения человека и по мере того, действительно, насколько он вкладывает, желает вложиться в свой род и раскрыть эту силу, и раскрыть все свои какие-то родовую память. Хорошо. Первую часть на этом я действительно предлагаю закончить, потому что вопрос у нас в чате уже есть. После небольшой отбивки мы как раз к ним перейдем. Да, мы все еще их принимаем, поэтому, друзья, пожалуйста, пишите свои вопросы на сайте slavradio.org, в чат беседки и канале youtube.com/slavradio. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 12 ноября 2020 года, четверг, в нашей виртуальной студии находится Майя Караваева и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – подключение к потоку буквицы, выпуск 3 «Сила рода». Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/, то есть косая черточка slavradio, принимает Светлана Большакова, за пультом Евгений Роденко. Начинаем вторую часть нашего живого эфира, и сейчас Майя ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат. Первый вопрос, вернее реплика от Натали. Натали, здравствуйте, Майя. Просто надо знать личные границы и не навязывать себя, вот и все. Не будет иссякать энергия, если причинять добро насильно. Я так понимаю, если не причинять добро насильно. Если что-то есть сказать к этой реплике, пожалуйста, Майя. Ну, здесь, как сказать, с одной стороны просто, с другой стороны не только это у нас является. Буквица «Шта» нам говорит о личных границах, но, тем не менее, личные границы сейчас очень важно и оберегать, в том числе, от того же лишней информации, нагнетания страхов, еще каких-то вещей. Это один из важных кирпичиков, и я вас благодарю, Наталья, да, это важно. Еще одна реплика от Натали. Натали, темное в рисунках дети изображают потому, что рядом это они видят. Ну, возможно, конечно, что они видят это в жизни или слышат это кругом, но, тем не менее, мы стараемся акцентировать с детьми, по крайней мере, внимание на лучших качествах и человека, и в семье обсуждается, да, то есть мы советуем родителям, как провести так сказочное занятие, чтобы именно каждое мнение было учтено, чтобы каждый рисунок ценен и важен, но мы видим в рисунках детей постоянно много интересных, кстати, вещей. Дети, например, иногда рисуют буквицы, которые мы еще не изучали. Может быть, им просто это интересно, а может быть, у них внутреннее этого знания есть. Тут, знаете, трудно бывает иногда с детьми, то есть спрашиваешь, почему так, да? Потому что так пошло. Ну вот так пошло, я увидела в этих рисунках именно темные светлые грани. Дети могут про это и не говорить, а нам важно понимать, что буквица – это инструмент рабочий, который может нам и в этом тоже помочь. Благодарю, Наталья. Ну, я позволю себе добавить немного. Все-таки, на мой взгляд, тоже буквица считается или является, вернее, не считается, а является инструментом светлых наших предков, да, богов, которые нам ее передали. И что уже теневые или темные стороны этой буквицы открыли сами люди. На мой взгляд, это действительно так, наверное, и есть. Но это мое видение. Не могу его никому навязывать. Толя, мы выходим в мир через родителей, иначе пока нельзя. Каждый человек индивидуальный и свой опыт получает. И при чем тут род? Ну, мы же не просто так пришли куда-то. У нас вот даже в теле... Например, ноги – это уже проверено многократно, что ноги – это наши предки, там, да, колени – родители, там, вот, ступни – это там уже бабушки, дедушки, там, прадедушки, прабабушки. И мы не можем прийти, мы, ну как это вот сказать, как снег типа падает, вот куда упал, туда упал. Здесь все гораздо интереснее. И у меня даже есть, ну, я пока еще не готова об этом говорить, но тем не менее буквица как вот в структуру рода входит. То есть я уже, ну, работа, исследование уже такое идет, и она же и помогает человеку понять, как это. Причем тоже много есть, если раньше был сговор родов и приглашали души, которые нужны в эту семью, в этот род, то сейчас наблюдается другая тенденция, когда дети приходят, выбирая родителей, тоже неспроста, да, а за определенными какими-то уроками. Это очень такой разговор, как бы вот про вот эту всю энергетическую родовую структуру. Но тем не менее, если мы это не признаем, мы можем это не признавать. Но это как не признавать, например, что есть воздух. Ну при чем тут воздух? Наша жизнь — воздух. Мы без воздуха нормально проживем. А здесь то же самое. Род — это часть нашей жизни. И убегание, закрывание глаз, что нет, этого нет, я вот лично сам по себе, я вот сюда вот пришел, и это, мне кажется, что это ошибочная позиция. И это, но она сейчас кругом муссируется. И, наверное, кому-то это так удобнее. Но действительно, по-настоящему, когда дается силы, возможности, открываются другие, как говорится, даже и сверхспособности, когда человек принимает, что он не один, и что он пришел действительно в род. И даже если были какие-то, что-то было не так, да, в своей семье, мы уже готовы по-другому, мы уже готовы потрудиться и установить лад, установить новые уклады жизни, так как мы можем на данный момент, так как мы понимаем и получаем помощь. Это просто вот мой путь, мой опыт. Но, как Елена сказала, не могу его никому навязывать. Каждый выбирает для себя то, что ему важно и ценно. Благодарю. Ну, я тут присоединюсь к тебе и скажу, что очень жаль, что Толя так считает, причем тут род. Потому что род, родовая система для человека — это то же самое, что корни для дерева. Разве может дерево жить и быть без корней? Не может. Ведь два человека, когда соединяются в пару, олицетворяют с собой два рода. Род со стороны мужчины, мужа, и род со стороны женщины, супруги будущей. И наш род, он исчисляется не только ближайшими там, одним, двумя-тремя поколениями родственников, и даже не сотни, не одной сотни лет. Это действительно, как сказала сегодня Майя, тысячелетия предков, которые приходили сюда, воплощались, и каждая частичка, частичка каждого представителя есть в нашей крови, есть в нас. И благодаря этому мы можем приходить и приносить в этот мир знания, способности наших предков, раскрывать их, делать еще лучше и богаче наш род. Ну, если Толя считает, что род тут ни при чем, ну, действительно, стало быть так. Шарлотта, а как во славу рода трудиться? Ой, вы знаете, некоторые думают, что это тоже трудно. Во-первых, это посвящение. То есть любое свое дело вы можете посвятить. Вот наши бабушки так и жили. То есть они, у них каждое дело было своего рода таким обрядом, да? Делаете уборку во славу рода. Вы же главное, что вы это говорите, и вы это тут же делаете. Вот это очень важно. Не только говорить, но еще и делать. Значит, и вы делаете просто обыкновенную как бы уборку, а при этом, ну хотя бы если у вас немного будет мыслей таких, что ну были какие-то раньше там что-то не очень там такое, вот я как будто бы сейчас это выметаю, вымываю, и оно уходит. И оно действительно трансформируется. Готовите кушать, особенно когда вы что-то пекете с мука, даже ну, элементарные блины, там, оладушки. То же самое, посвятите роду. Вы же будете, вы же не только для себя пекете, вы пекете для семьи, для детей. Во славу рода отложили на блюдечко для предков. Унесли потом голубям. Но, тем не менее, этот процесс, он все время идет. Понимаете, это может быть любое ваше дело. Конечно, это может быть какая-то молитва. Или вы сделали какое-то доброе дело, да, ну, помогли кому-то. Вы же не знаете, вот есть такой момент, да, одна женщина, например, там увидит солдатиков, там купит булочку там, или еще что-то. Ну, было у нее такое желание. Почему? Потому что у нее сын в армии служил, и она думала, ну вот и ему там кто-нибудь поможет. Ну, мало ли, как там мальчишка в армии, как он там. Хотя, конечно, это мужчина уже молодой, но у материнское это сердце, все думает, что он там мальчик. И вот у нее было вот такое вот, ну, сделаю там доброе дело. Но ведь мы можем сказать, помогли кому-то и забыли, но успели просто сказать, дала славу рода, пускай это, ну, вот будет хорошо. На земле трудитесь, то же самое, во славу, во здраву рода. И вот, понимаете, отпустили. Добрым словом иногда человеку какому-то помочь, поддержать, особенно вот в этой ситуации. Кто-то в страх провалился. Просто сказать, знаешь, ничего страшного, да мы такое переживали, да неужто мы этого не переживем? Все будет хорошо. Во славу, во здраву наших родов. И вот оно потихоньку, вы не заметите даже как, оно будет потихонечку, помаленечку все время поворачиваться на светлую сторону. Ну и, конечно, есть и прогуживание, есть серьезные практики, когда уже человек готов. Но если у вас такой вот вопрос возник, все ваше самое простое, не надо как бы о каких-то сильно там высоких думать. Начните с простого, то, что вам по силам. Благодарю за вопрос. Наши предки славные завещали нам: знайте и славьте богов и предков ваших. Живите по совести и в ладу с природой, матушкой. Это, на первый взгляд, очень простые вещи, но, наверное, это как раз и дает возможность трудиться во славу рода. И все может быть гораздо проще. Может быть, просто нужно узнать о своем роде побольше, хотя бы даже по именам, изучить свой род, и это будет уже очень большой труд. Светлана Салмина. Майя, с какого момента малышам давать буквицу? Пока детки не очень подключаются. 3,7 года и 2,2. Ну вот смотрите, вот здесь в книге «Закладочка» есть просто сказки, ну вот, которые я сегодня вам, например, прочитала, и картинки. Вот простые картинки. Да, что это такое? Вот, значит, старались ранее дать буквицу вот именно через сказку и просто, как бы, вот как она выглядит, да? С самого раннего возраста, вот именно до 3 лет. Ну и просто как сказку. Просто прочитали и прочитали. Хорошо, знаете, еще какой момент с детьми? Читать вечером на ночь, а им предложить, вот ты глазки закрывай, и как будто бы ты мультик у себя в головке смотришь. То есть это у нас будет работать визуализация. Сначала показали картинку, да, а потом ребенок глазки закрывает и смотрит. У нас в семейной школе буквицы с 4, но мне кажется, немножко рановато. Все-таки это первые буквицы еще дети, они вот, ну, в них играют и все, но потом, когда они понимают, что их-то нужно будет не 3, не 5, а 49, это все-таки такой труд. Ну, хотя бы лет с 5-6, когда уже ребенок, как это сказать, ну, они очень интересно воспринимают вообще. Вот недавно мама писала, Артем, был сказ про буквицу, а он просто кружился. Вот хотелось ему кружиться. Она думала, что он вообще ничего не слушает, а он потом рисунок нарисовал с буквицей и сам ей все рассказал, там чуть ли не своя собственная сказка. Понимаете, вот у них вот такое идет восприятие. Поэтому, конечно, мы стараемся и мультики подобрать, такие сказки простые, да, чтобы ребенку было понятно состояние самой буквицы. Вот. Но я думаю, что здесь очень много зависит от родителей. То есть если вы готовы поиграть, не в учителя, там, да, вот сядь и смотри, такого, конечно, не будет, а именно уделить своему ребенку время, поиграть, самому оказаться вот, ну, в роли ребенка, порисовать вместе, все это делается вместе, тогда и будет результат. Благодарю за вопрос. Николас спрашивает, как быть, если энергия рода отца слабо выражена и энергообмен с ним слабо происходит? Ну, здесь я бы хотела сказать, что тут такой вопрос, как... С одной стороны, мне кажется, я понимаю, о чем вы говорите. Сейчас это у многих мужчин, то есть многим мужчинам не хватило именно мужского присутствия, даже элементарно, мужского воспитания, мужского в жизни подхода. С другой стороны, вы уже взрослый человек и можете сами усиливать вот эту свою мужскую составляющую через мужские какие-то дела, да, то есть, ну, элементарно, занятия спортом, походы, общение с мужчинами. Я думаю, что нужно желательно найти взрослых мужчин, на которых можно равняться. Понимаете, не всегда. Вот в сказкотерапии был рассмотрен интересный такой феномен, что вот соединение мужчины и женщины может быть очень кратковременное, только для того, чтобы появился этот ребенок на свет. Или мужчину могут вообще отвести, если он является, ну, не очень хорошим примером своему ребенку и может ему даже навредить. Понимаете? То есть этому прямо было уделено исследование, что вот в современном мире такое есть. Поэтому, если вы выбрали именно этих родителей, если вы выбрали такой опыт, просто задавайте вопросы. Вот я хочу как мужчина получить вот, ну, больше своей мужской там энергии. Я думаю, что вы найдете возможность как бы на какого мужчину равняться, в кругу мужчин находиться, мужские дела делать или там заняться, как вот там с оружием мужчины там делают, или борьбой какой-то мужской. Вот это все прибывает физическая сила и общение среди взрослых таких вот состоявшихся мужчин, оно тоже очень хорошо помогает. Но это вот мой такой взгляд. Благодарю за вопрос. Да, действительно, энергия рода отца – это очень важная энергия, потому что считается, что душа воплощается и приходит именно через род отца. И это своеобразный как остов для человека, как позвоночник, вот именно энергия отца. И поэтому очень важно, конечно, наладить контакты, постараться. Но, как сказала Майя, всякие могут быть ситуации в жизни. Ну и мы же сегодня говорили о том, что род, мы говорим о роде, а род – это не только ближайшее поколение, не только сам отец, но и его и предки, и далекие предки, и первопредки. И, на мой взгляд, если постараться узнать корни отца дальше уже и начать обращаться туда дальше в род и взаимодействовать уже с самой родовой системой, то все равно они слышат, и они помогают всегда, и дают вот эту силу. Можно и так пойти, таким образом. Аббат Бузони. Тут звучало про добро и зло. А как вы понимаете и объясняете эти понятия детям? Это равновесие или все-таки противоборство? Как в религиях? Противоборство как в религиях? Вы знаете, я не разделяю противоборство и говорю, скажем так, для себя даже нашла такое, и детям, ну, по крайней мере, в семейной школе буквицы, вот и в книге, здесь был больше акцент на светлую сторону. Можно бороться, а можно отвернуться и сконцентрироваться больше на свете, понимаете? Для себя я нашла такое, что темные — это те, кто еще пока не... Ну, как сказать, в ком еще мало свет проявлен. Он есть. Вот даже в монаде, посмотрите, вот этот знак, да, черная капелька, белая точечка, белая капелька, черная точечка, да, вот в черной капельке обязательно есть светлая точечка. И она может, мы не знаем, когда она перекинется. И здесь моя задача созидать, вот лично моя задача, не бороться с кем-то и с чем-то. И здесь я тоже для себя такие вещи уже опытным путем, да, чем больше света, тем, ну, как солнце, его задача светить в темноте, самое главное. Так вот, у нас происходит то же самое. То есть идет как бы расширение света, и каждый человек или ситуация, она для чего-то мне дана. Для моего духовного роста или для пробуждения как раз силы, да, для каких-то силовых решений. Но когда все хорошо, я бы, может быть, этого и не сделала, а если это нужно сделать, значит, ты мобилизуешься внутри и просто делаешь. Вот. И то, что мы сейчас видим, своеобразную такую агонию, я вообще постараюсь по этому поводу не говорить, не думать, не обсуждать, для того, чтобы не отдавать энергию туда, как бы, да, вот, и я стараюсь усиливать, опять же, светлую сторону, я стараюсь созидать, вот такое мое отношение, я не закрываю глаза и не говорю, что этого нет, да, но, опять же, наверное, пока еще люди, сколько времени будет нужно для того, чтобы в каждом светлое пробудилось, мы не знаем, ну, я делаю к этому шаги. Благодарю. Еще пара вопросов от Абата Бузони. Буквица открывает родовые потоки, но это не единственный способ. Какие способы еще есть? Да, конечно, не единственный, но этот способ, который для меня близок, о котором я могу рассказать, есть работа с голосом. Есть напрямую работа с родом. Вот, как уже Елена говорила, можно составлять родословные. Есть даже сейчас такие книги, да, «Расскажу тебе, там, твоя бабушка или твоя дедушка». То есть вот у нас есть такое, что мама писала о жизни, как она раньше была, все, о чем она помнила. Есть вот, ну, просто элементарное составление родового древа. Есть родовые практики. То есть, а кому-то, вот я знаю, женщины, например, открывается через даже простое рукоделие. То есть вот она что-то вяжет кому-то, да, ребенку, мужу, еще как-то, и уже туда закладывает, или даже сама просто это делает, и мысли приходят, понимаете? Вот мы живем в удивительное время, то есть самое простое даже дело может тебе дать какую-то мудрость. Но для меня важна в буквице именно система. И, как я уже говорила, она идет по шагам, понимание и задач возраста, и теневых, и светлых граней буквицы. Да, мне нравятся эти наработки, мне нравится именно системный подход, что я могу проработать прямо качественно, вот по шагам, и понимаю, какой результат я могу получить. А это буквица Ижа, перерождение, то есть форма, даже содержание уже более такое, так скажем, перспективное, которое уже лучший вариант меня же, да, если можно так сказать. Вот. То есть для меня в этом есть мотивация. Благодарю за вопрос. Уважаемый Абат Бузони, еще могу подсказать один способ. Это семинары Алексея Орлова «Родовая нить». Пожалуйста, на наших каналах slavradio.org или youtube.com/slavradio можете найти, обратиться, изучить еще такие способы, как соединиться с родом. И еще один вопрос от Абата Бузони. Изучая буквицу с детьми, как меняются они после этого и как у них проявляется связь с родом? Вы знаете, с одной стороны, бывает трудно сказать словами, как меняется ребенок. Моя дочь стала более самостоятельной, то есть в учебе более, ну, взяла больше для себя и вообще очень как-то выросла в хорошем смысле слова, то есть стала более ответственной. Ну а вообще проявляется интересно по вопросам. Вот сидим, обедаем, ничего, как говорится, не предвещало. Ребенок задумчиво сидит, и вдруг, а какая буквица мудрость? Такой вот вопрос, да? То есть как на это? Потом, когда вот вы видели рисунки, например, мальчиков. Иногда, когда я вижу рисунки детей, я думаю, боже мой, ну какое еще можно придумать, вот я не знаю, образование или еще что-то, чтобы вот ребенок вот такое вот нарисовал, вот такое, такие слова сказал. Понимаете? Это очень дорогого стоит, я даже не знаю, с чем это можно сравнить. А самое главное, мы формируем морально-нравственный стержень детей, проходя именно, проживая с ними вместе буквицу. Сейчас этому не уделяется внимания ни в школе, нигде. И вы, ну, поговорите вы один раз, ну, поговорите вы другой раз. А здесь у вас будет диалог с детьми, будет о чем поговорить, передать свою мудрость, передать то, что вы хотите, причем не в назидательной форме, когда дети в основном мало прислушиваются, а именно в общении на протяжении 7 месяцев. Это, вы знаете, очень дорогого стоит. А потом в дом входит сказка, открывая сказочные уроки. Мы же не просто смотрим, нужно так посмотреть, чтобы открыть сказочные уроки. А сказочные уроки, они же не даются, ну, в каждой сказке очень много можно есть чего обсудить с детьми. И я считаю, я очень хотела дать дочери буквицу, потому что я сама очень быстро осознала, что буквица, она из самой жизни. И я не хотела бы, чтобы она прыгала на граблях, как я, неосознанно делая какие-то вещи, попадая там куда-то, а вот просто был человек самодостаточный, аз, да, который уже пришел готовый от Бога. Только мы ему помогли сформироваться, то есть мы его усилили, чтобы вот никакой морок, ничего на него не действовало. И самодостаточный человек, который может входить в любое пространство, сейчас вот как раз еще пример, оставаясь при этом собой, да, она недавно попросилась погулять с девочками, и очень быстро вернулась расстроенная. Я спросила, а в чем дело? Она сказала, понимаешь, они просто сидят в телефонах. Она была этому расстроена, что она не может с ними пообщаться. Вот у нее уже свое отношение и к телефонам, и к прочим вещам. И я не знаю других способов, как я могла бы, ну, дать ей вот эту вот основу. Понимаете? Благодарю за вопрос. Дим, вопрос такой. Если с детьми и буквица, может, пора объяснять, не человеки они? Может, до современных взрослых доходить начнет, что права человека пока не про них, а только стать должна? Сколько вокруг-то? Я, честно говоря, не совсем поняла. Не очень поняла вопрос. Но я, наверное, скажу все же несколько слов. Вы знаете, здесь я опять слышу про борьбу, что мы можем кому-то доказывать, мы уже там права у нас человека или там не человека. Здесь для меня важнее, что мы делаем в своих семьях, а потому что все идет из семьи, понимаете? Как она будет общаться с другими людьми, как она будет идти по жизни и не будет потребителем, а будет действительно достойным человеком. Вот для меня вот эти грани, они наиболее важные. Могу ли я сейчас, вот женщина, да, там автор книги, изменить ситуацию с правами человека? Вот прямо на данный момент. Моя ли это задача? не могу и не моя, но я могу дать детям буквицу. Они уже пришли новые. Они-то как раз пришли уже в новой эпохе практически. И они уже пришли с этими знаниями. Мы это очень часто видим в их рисунках. Это мы дотягиваемся, мы вспоминаем. Понимаете? И проходя буквицу, еще неизвестно, кто там больше открывает, дети или родители для себя. Кто кого учит, понимаете? Кто кому помогает. Поэтому я делаю то, что я могу, так, как я понимаю на данный момент. Вот. Ну, это вот такая моя позиция. Благодарю. Когда я изучала буквицу, нас предупреждали, что в первую очередь буквицу должны изучить родители, а только потом давать ее детям. Иначе авторитет родительский может потеряться, если у детей откроется это первое. Вот. Николас спрашивает, буквица сочетается с изучением таких игрушек, как юла или матрешка? Буквица, она сочетается очень со многим. И почему мы не можем? Она может и с пирамидкой сочетаться, да? Точно так же вот у нас есть основа, фундамент, стержень. И вот мы нанизываем пирамидку. Матрешка точно так же. А почему нет? Главное, как вы будете вместе с детьми это обсуждать и как вы с ними будете в это играть. Не как они будут, а как вы вместе. Вот здесь самое главное. Благодарю. Майя, вопросов больше нет. И поэтому по нашей традиции предлагаю подвести итог нашего эфира сегодня и сказать несколько добрых слов для наших слушателей и зрителей. Я благодарю весь коллектив Славянского радио, я благодарю слушателей, зрителей. Тема сегодня у нас была интересная, многогранная. И, конечно, за один час и там немного времени вот, обсуждения трудно ее раскрыть в полной мере, но мы делаем шаги к этому. Я благодарю вас за принятие, я благодарю вас за участие, за ваши вопросы, за то, что вы радеете и слушаете Славянское народное радио и применяете эти знания в жизни. Я уверена, что буквица, мы на первом еще нашем эфире мы договаривались про то, что мы все держим образ, что буквица будет в нашей жизни. Когда буквица будет в нашей жизни? Просто такое вот утверждение. И она будет. Потому мы создаем наш образ, к которому мы стремимся, и все вернется. Благодарю вас. Мне всегда приятно почитать комментарии после эфира. Столько бывает еще тоже вопросов, добрых слов. И это, конечно, очень приятно. Это очень радует и помогает, дает силы дальше двигаться. Благодарю. До новых сказочных встреч. Благодарим, Майя. Майя, здесь появился еще один вопрос от Абата Бузони. Как ты думаешь, мы ответим на него или уже в следующий раз? Можно ответить, давайте. Как изучение буквицы изменило отношения в семье и лично с вашим мужем? Извините за личный вопрос. Изучая буквицу, так, давайте вот с этого момента начнем. Я замужем уже скоро 30 лет. И у нас, как и в любой семье, были кризисы. Я задавала себе вопрос, почему мы в это попадаем? Ну почему вот мы в это попадаем? И нашла ответы, вы знаете, но далеко не сразу. У меня сильная мама, я тоже такая девушка не слабая. Женская программа, как и у многих, она была искривлена, понимаете? И когда я начала проживать буквицу, вот главные герои книги — это девочка и мальчик. Вот. И это, как, знаете, фиксация женского пути, вот истинного, который должен быть, и мужского пути. И проживая все это, я, конечно же, не могла остаться на тех позициях, на которых я была, да, И я потихоньку, помаленьку, сама даже не замечая, как начала переходить на более, ну вот на женскую, на правильную женскую линию. Все больше становилось берегиней, мне же рот открывал знания, не только по буквице, этот процесс шел такой. А потом я считаю, что я имею право говорить только тогда, когда я знания применяю сама в жизни. Вот. Поэтому я считаю, что наши отношения с мужем, они стали другими, просто другими. Качественно, произошло качественное изменение. И я этому очень рада, что я с каждым днем становлюсь все более женственной. И по, ну, уже по моему, по моей, как это сказать, это мое уже предназначение, да, говорить, нести буквицу в мир. И это тоже очень важно, что я нашла свое предназначение, долго к этому шла и вот пришла к этому. Ну и в семье сейчас вот я занимаюсь с дочкой, изменилась тоже ситуация. Я очень этому рада, что у меня есть такое волшебное время, когда мы можем вместе с ней быть. Дети очень быстро растут, и я надеюсь, что я потом буду заниматься со своими внуками. Я об этом уже мечтаю. Благодарю за вопрос. И мы, Майя, благодарим тебя за этот замечательный, добрый эфир, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Подключение к потоку буквицы». Выпуск третий сегодня был «Сила рода». Мы продолжили разговор о буквице и узнали, как принять силу рода и все божественное, передающееся по наследству при помощи буквицы. И услышали очередной сказ от Майи. Сегодня по одному из календарей 12 ноября 2020 года, четверг, в виртуальной студии Народного славянского радио были Майя Караваева, Светлана Большакова следила за чатом, Евгений Роденко находился за пультом, вела эфир Елена Андреева. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Слушайте и смотрите нас на сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Следите за анонсами, оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Духовное возрождение.